Глава 8. Настоящее той страны, куда попали наши путешественники. Гленнерван, Роберт, Вильсон, Мюллереди бросились в воду. Плот привязали канатами к ближайшим скалам. Путешественниц перенесли на берег, передавая их из рук на руки, причем они не замочили себе даже подола платья. А вскоре и все путешественники с оружием и съестными припасами окончательно высадились на внушающее такой страх побережье Новой Зеландии. Гленнервану хотелось бы немедленно двинуться вдоль побережья к Окленду, но с самого утра небо стали заволакивать густые тучи, а после высадки на берег около 11 часов утра начался ливень. Пуститься в дорогу было невозможно, пришлось искать убежище. Вильсон очень кстати открыл пещеру, выдолбленную морем в базальтовых скалах, и путешественники приютились в ней вместе со своим оружием и съестными припасами. В пещере оказалось множество сухих водорослей, когда-то занесенных сюда морскими волнами. Это были как бы готовые постели, пришлось ими довольствоваться. У входа в пещеру валялся хворост, развели костер, и каждый стал обсушиваться. Джон Манглс надеялся, что такой проливной дождь должен скоро прекратиться. Он ошибся. Ливень не прекращался в продолжении нескольких часов, а около полудня к нему еще присоединился сильнейший ветер. Такая помеха могла кого угодно вывести из себя. Что тут было делать? Пуститься в дорогу в такую погоду, не имея даже средств передвижения, было бы безумием. К тому же путь до Окленда должен был занять несколько дней, и 12 лишних часов не имело здесь значения, если только, конечно, не появятся туземцы. Во время этой вынужденной остановки зашел разговор о войне, происходившей в Новой Зеландии. Но чтобы понять и оценить, насколько серьезно было положение на этих островах к тому моменту, когда на них высадились потерпевшие крушение на Макаре, надо знать историю той кровавой борьбы, которая разгоралась на острове Икона-Мауи. После появления Авеля Тасмана в проливе Кука в декабре 1642 года эти берега часто посещались европейскими судами, но это не мешало новозеландцам пользоваться полной свободой на своих независимых островах. Ни одно из европейских государств еще не помышляло о захвате этого архипелага, занимающего на Тихом океане такое важное в стратегическом отношении положение. Некоторые миссионеры, особенно англиканские, старались приучить новозеландских вождей к мысли о том, что им необходимо смиренно склониться под игом Англии. Миссионерам удалось добиться своего. Ловко одураченные вожди подписали письмо королеве Виктории, прося ее о покровительстве. Наиболее дальновидные понимали глупость такого шага, и один из них, приложив к этому посланию отпечаток своей татуировки, пророчески сказал: «Мы потеряли свою родину. Отныне она не наша. Вскоре ее захватит иноземец, и мы станем его рабами». Вождь был прав. 29 января 1840 года в бухте островов на севере Икона-Мауи появился английский корвет «Герольд». Капитан корвета Гобсон высадился у селения Каррора-река. Туземцы были приглашены в протестантскую церковь на собрание. Здесь капитан Гобсон прочел им привезенные от английской королевы грамоты, в которых та изъявила согласие на принятие под свое покровительство Новой Зеландии. 5 января 1841 года английский резидент вызвал к себе в селение пара главных вождей новозеландцев. На состоявшемся собрании тот же капитан Гобсон, стараясь убедить вождей в необходимости подчиниться английской королеве, указывал на то, что она послала войска и корабли для защиты Новой Зеландии. Причем подчеркивал он, что права их остаются неприкосновенными и свобода полной. Однако капитан Гобсон закончил свою речь тем, что новозеландцы должны продать принадлежащие им земли английской королеве. Большинство вождей, найдя цену королевского покровительства слишком высокой, отказались от этого покровительства. Но посулы и подарки оказали большее действие на дикарей, чем громкие слова капитана Гобсона. Покровительство Англии со всеми ее условиями было принято. Что же произошло в Новой Зеландии со знаменательного 1840 года, по тот день, когда Дункан вышел из залива Клайд? Не существовало на свете ничего, чего бы не знал Жак Паганелли и с чем он не был бы готов ознакомить своих товарищей. «Миссис», — обратился он к Элен, — «я должен повторить вам то, что мне уже приходилось говорить, а именно, что новозеландцы — народ мужественный. Уступив притязаниям Англии, они очень скоро после этого стали защищать от англичан каждую пять родной земли. Мужчины Новой Зеландии — люди гордые и храбрые. Одни из них высоки ростом и с гладкими волосами, другие меньше ростом, коренастые, похожие на мулатов, но все они крепкие, высокомерные и воинственные. Некогда был у них знаменитый вождь по имени Хихи. Узнав все это, вы не будете удивлены тем, что на острове Ика на Мауи война с англичанами тянется без конца. Здесь обитает замечательное в своем роде племя вайкатов, и Вильям Томпсон увлекает его за собой на защиту родной земли. Но разве англичане не являются теперь хозяевами главных пунктов Новой Зеландии?» — спросил Джон Манглс. «Конечно, дорогой Джон», — ответил Паганель. «С тех пор, как в 1840 году капитан Гобсон захватил Новую Зеландию и стал ее губернатором, на этих островах возникло к 1862 году 9 колоний, и все они занимают самые удобные места. Из этих колоний образовалось 9 провинций, 4 на Северном острове, Окленд, Таранаки, Веллингтон, Гаукс, и 5 на Южном острове, Нельсон, Мальборо, Кентербери, Оттаго и Саутленд. 30 июля 1864 года в этих провинциях насчитывалось всего 180 346 жителей. Во многих местах выросли важные торговые города. Когда мы доберемся до Окленда, я уверен, что вы не сможете не восхититься красотой местоположения этого южного коринфа. Он господствует над узким перешейком, переброшенным точно мост через воды Тихого океана. В Окленде насчитывается уже 12 тысяч жителей. На западном побережье вырос новый Плимут, на восточном – Агурири, на южном – Веллингтон. Все они также являются цветущими городами с оживленной торговлей. Очутившись же на южном острове Тавайпуанна-Му, вы затруднились бы, какому из городов отдать предпочтение – утопающему ли в садах Нельсона, прославленному своими винами, как во Франции Монпелье, Пиктону ли, расположенному у пролива Кука, или Крайтсчорсу, и Инверкарию, и Дендину, этим городам богатейшей провинции Отаго, куда стекаются искатели золота со всего земного шара. И заметьте, друзья мои, что дело идет не о каких-нибудь немногих хижинах, населенных семействами дикарей, но о настоящих городах с портами, соборами, банками, доками, ботаническими садами, музеями, обществами акклиматизации, газетами, больницами, благотворительными обществами, философскими институтами, масонскими ложами, клубами, обществами хорового пения, всемирной выставки, точь-в-точь, как в Париже и Лондоне. И если только память не изменяет мне, то в текущем 1865 году, быть может, даже в то время, когда я все это вам рассказываю, промышленные изделия всего земного шара выставлены здесь, в этой стране. «Как, несмотря на войну с туземцами?» — спросила Элен. «У англичан крепкие нервы», — ответил Паганель. «Они и сражаются, и устраивают выставки в одно и то же время. Их это нисколько не смущает. Они даже строят под выстрелами новозеландцев железные дороги. В провинции Окленд 2 железнодорожных пути прокладываются через главнейшие пункты, занятые повстанцами. Я готов биться об заклад, что рабочие, строящие эти железнодорожные линии, стреляют в туземцев с паровозов». «Но к каким же результатам привела эта бесконечная война?» – спросил Джон Манглс. «Вот уже 6 месяцев, как мы покинули Европу, и я, конечно, не могу знать, что случилось после нашего отплытия», — ответил Паганель. «За исключением разве нескольких происшествий, о которых я прочитал в газетах Марибора и Сеймура во время нашего перехода через Австралию. Тогда, помнится, ожесточенно сражались на острове Икана-Мауи». «Когда же началась эта война?» — спросила Мэри Грант. «Вы, дорогая мисс, верно хотели сказать, когда возобновилась», — ответил Паганель. «Ибо первое восстание было поднято еще в 1845 году. Так вот, возобновилась война это в конце 1863 года. Но маори задолго до этого начали готовиться к свержению английского владычества. Туземная народная партия вела деятельную пропаганду за то, чтобы провести на выборах одного из маорийских вождей, Поттатау, Она хотела из этого старого вождя сделать короля, а из его селения, лежавшего между реками Вайкато и Вайпа, столицу нового государства. Сам Пататау был стариком более лукавым, чем отважным, но у него был умный энергичный премьер-министр из племени Нахагатахау, которая обитала на Оклендском перешейке до захвата его иноземцами. Этот министр по имени Вильям Томпсон сделался душой освободительной войны. Он очень умело сформировал из маори боевые отряды. Под его влиянием один вождь из Таранаки собрал вокруг себя ряд разрозненных племен, объединив их национальные идеи. Другой вождь из провинции Вайкато основал земельную лигу, которая убеждала туземцев не продавать своих земель английскому правительству. Английские газеты начали указывать на эти тревожные симптомы. Правительство было не на шутку обеспокоено. Словом, умы были возбуждены, взрывчатого материала накопилось много. Не хватало только искры, или, вернее, столкновения интересов новозеландцев и англичан, чтобы высечь эту искру и вызвать взрыв. «И это столкновение?» — спросил Гленнерван. «Ха, да, оно произошло в 1860 году», — отвечал Паганель. «В провинции Таранаки, на юго-западном побережье острова Ика на Мауи. У одного туземца было 600 акров земли близ Нового Плимута. Он продал их английскому правительству. Когда землемеры явились вымерять проданный участок, вождь Кинги заявил протест, а затем выстроил на спорных 600 акрах укрепленный лагерь, огороженный высоким частоколом. Через несколько дней после этого полковник Гольд со своим отрядом взял это укрепление приступом. В этот-то день и раздался первый выстрел народной войны». «А многочисленны ли маорийцы?» — спросил Джон Манглс. «За последние 100 лет количество их очень сократилось», — ответил географ. «В 1769 году Кук определял число их в 400 тысяч человек, а в 1845, согласно переписи туземного протектората, количество маори уменьшилось до 109 тысяч». В настоящее время, несмотря на болезни, водку и избиения, производимые англичанами-просветителями, на обоих островах все же насчитывается 90 тысяч туземцев, в том числе 30 тысяч воинов, которые, по-моему, еще долго будут наносить поражение английским войскам. «А удачно ли шло до сих пор восстание?» — спросила Элен. «Да, и самих англичан не раз приводило в восхищение отвага новозеландцев. Они ведут партизанскую войну, войну налетов и стычек, набрасываются на мелкий отряд регулярных войск и грабят усадьбы английских поселенцев. Генерал Камерон чувствовал себя не очень уютно в этом краю, где приходилось обыскивать каждый куст. В 1863 году, после долгой и кровопролитной борьбы, маори занимали у верховий реки Вайкато, на конце цепи крутых холмов, обширную укрепленную позицию, защищенную 3 оборонительными линиями. Местные агитаторы усиленно призывали все население на защиту родной земли, обещая полную победу над Пакекас, то есть белыми. С туземцами сражались 3000 английских солдат под командой генерала Камерона. Они беспощадно расправлялись с маори после того, как те зверски убили капитана Спрента. Происходили кровопролитные сражения. Иные длились по 12 часов, а маори все не отступали под пушечными выстрелами европейцев. Ядром этой свободолюбивой, отважной армии являлось свирепое племя Вайкато, во главе которого стоял Вильям Томпсон. Этот туземный полководец вначале командовал 2500 воинов, потом 8000, так как к нему присоединились со своими подданными 2 грозных вождя – Шонги и Хеки. Женщины самоотверженно помогали мужчинам в этой освободительной войне. Но правое дело далеко не всегда одерживает победу. После кровопролитных боев генерал Камерон все же подчинил английскому владычеству округ Вайкато, правда, опустошенный и обезлюдевший, ибо маори разбежались. Во время этой войны совершались удивительные подвиги. Так, например, 400 маори, осажденные в крепости Аракан тысячей англичан, не имея ни воды, ни пищи, отказались сдаться. А в один прекрасный день, в полдень, осажденные маори проложили себе кровавый путь сквозь ряды 40-го полка и скрылись в болотах. Но закончилась ли эта кровопролитная война покорением округа Вайкато? — спросил Джон Манглс. «Нет, друг мой, не закончилось», — ответил Паганелли. «Англичане решили идти на провинцию Таранаки и осадить там крепость Матантава, где засел Вильям Томпсон. Конечно, взятие этой крепости будет стоить им немалых потерь. Помнится, перед самым отъездом из Парижа я прочел в газетах, что племя Даранга изъявило покорность генералу и губернатору, и что те оставили туземцам 3/4 земель. В этих сообщениях говорилось и о том, что главный вождь восстания Вильям Томпсон также собирается сдаться. Однако в австралийских газетах я не нашел подтверждения этих слух. Наоборот, судя по ним, можно предполагать, что в данный момент новозеландцы с новой энергией готовятся к дальнейшему сопротивлению. И, по вашему мнению, Паганель, — спросил Гленарван, — ареной этой борьбы явятся провинции Таранаки и Оклендская? Думаю, что да. И одна из них — это именно та провинция, куда мы заброшены крушением Макари. Да, та самая. Мы высадились всего в нескольких милях от гавани Кавиа, где и сейчас, по-моему, должен развиваться национальный флаг Маори. Тогда мы поступим благоразумно, двинувшись к северу, — сказал Гленарван. «Конечно», — согласился Паганель. «Новозеландцы ненавидят европейцев, особенно англичан, поэтому постараемся не попасть им в руки. Быть может, мы встретим какой-нибудь отряд английских войск», — промолвила Элен. «Это было бы для нас счастьем». «Возможно», — ответил географ, — «но я мало на это надеюсь. Отдельные английские отряды не особенно охотно рассказывают по здешним местам, где за каждым кустом, за каждым кустиком прячется искусный стрелок. Вот почему я не очень-то рассчитываю на конвой из солдат 40-го полка. Но на западном побережье, вдоль которого лежит наш путь в Окленд, находится несколько миссий, и мы сможем там останавливаться. Я даже замышляю попасть на дорогу, по которой шел, следуя вдоль течения реки Вайката, Гохштеттер». «Кто он, путешественник?» — спросил Роберт Грант. «Да, мой мальчик, это член научной экспедиции, совершивший кругосветное путешествие на австралийском фрегате «Наварра» в 1858 году. Господин Паганель», — не унимался Роберт, глаза которого зажигались энтузиазмом при мысли о великих географических открытиях. «Были ли в Новой Зеландии такие путешественники, как Бёрк и Стюарт в Австралии?» «О, их было несколько, мой мальчик. Например, доктор Гукер, профессор Бризар, естествоиспытатель Диффенбах и Юлиус Гаст. Но хотя некоторые из них и поплатились жизнью за свою страсть к приключениям, они пользуются меньшей известностью, чем путешественники по Австралии и Африке. А вы знаете историю их путешествий?» — спросил юный Грант. «Еще бы. И так как я вижу, дружок, что ты горишь нетерпением узнать об этих путешественниках все то, что я сам о них знаю, тотчас же тебе это расскажу. Благодарю вас, господин Паганель. Я вас слушаю». «Ха, и мы тоже вас слушаем», — заявила Элен. «Не в первый раз дурная погода заставляет нас просвещаться. Итак, господин Паганель, рассказывайте все нам». «К вашим услугам», — ответил географ. «Но рассказ мой не будет длинным. Здесь дело идет не о таких отважных исследователях, которые один на один боролись с австралийским Минотавром. Новая Зеландия – слишком маленькая страна, чтобы быть недоступной для человека. Поэтому герои мои являются, собственно говоря, не путешественниками, а простыми туристами, ставшими жертвой обыкновенных несчастных случаев. Назовите их имена», – попросила Мэри Грант. «Геометр Уиткомб и Чарльтон Говит. Тот самый, который нашел останки Бёрка, погибшего во время той памятной экспедиции, о которой я вам рассказывал на стоянке у Виммеры. Уиткоп и Говит были во главе двух экспедиций на острове Тавая-Пуна-Му. Оба они в начале 1863 года отправились из Крайстчёрча с целью открыть проходы в горах на севере провинции Кентенбери. Говит, перевалив через горную цепь у северной границы провинции, устроил свою штаб-квартиру на берегах озера Брюннера. Уиткомб шел в долине Ракайя, проход к восточному склону горы Тиндаль. У Уиткомба был спутник, Яков Луппер, который впоследствии рассказал в газете «Little Times» об этом путешествии, о катастрофе, которой оно завершилось. Если только память не обманывает меня, эти два исследователя находились 22 апреля 1863 года у ледника, где берут начало истоки реки Ракайя. Отсюда они поднялись на вершину горы, и стали разыскивать новые горные проходы. В течение 7 дней они бродили среди гор по дну долин, отовсюду загражденных отвесными скалами. Часто они не могли развести огонь из-за дождя, случалось им и голодать. Бывший у них сахар обратился в сироп, сухари в мокрое тесто, а одежда их была насквозь промочена дождем, их терзали насекомые. Они проходили за день самое большее 3 мили, но бывали дни, когда они продвигались всего на каких-нибудь 200 ярдов. Наконец, 29 апреля они набрели на маорийскую хижину. В садике без нее нашлось несколько кучек картофеля. Здесь два друга в последний раз закусили вместе. Вечером они добрались до морского берега близ устья реки Тарамакао. Надо было переправиться на правый берег, чтобы потом идти на север, к реке Грея. Тарамакао – широкая и глубокая река. Лоупер после долгих поисков наткнулся на 2 продырявленных челнока. Он починил их как смог, а затем связал вместе. Под вечер оба путешественника сели в челноки и стали переправляться. Едва успели они добраться до середины реки, как челноки наполнились водой. Уиткоп бросился в реку и вернулся вплавь к левому берегу. Яков Лупер не умел плавать и потому уцепился за свой челнок. Это спасло его, но все же ему пришлось пережить немало потрясений. Несчастного понесло к бурунам. Волна накрыла его, другая вновь вынесла на поверхность воды. Его ударило о скалы. Наступила непроглядная ночь. Дождь лил, как из ведра. Окровавленного, промокшего Лупера носило несколько часов по волнам. Наконец челнок ударился о берег, и Лупер без сознания был выброшен из него на землю. Очнувшись на рассвете, Лупер дополз до ручья и здесь убедился, что его отнесло на целую милю от того места, где они пытались переправиться через реку. Он встал, пошел вдоль берега и вскоре набрел на злосчастного Уиткоба. Тот был мертв и увяз головой и туловищем в тине. Лупер руками вырыл в песке яму и зарыл в ней труп товарища. 2 дня спустя Лупера, умирающего от голода, приютили какие-то гостеприимные маори. Бывают среди них и такие. А 4 мая он добрался до озера Брюнера, на берегах которого был раскинут лагерь Чардона Говита. Надо прибавить, что через 6 недель Говит погиб таким же образом, как и злосчастный Уиткоп. «Да», — сказал Джон Манглс, — «кажется, будто сопутствующие друг другу путешественники связаны между собой какими-то узами, и когда узы эти рвутся, то путешественники один за другим погибают». «Вы правы, друг Джон», — ответил Паганель, — «часто и мне это приходило в голову. Спрашивается, в силу какого закона солидарности Говит окончил свою жизнь почти при тех же обстоятельствах, что и Уитком? Что тут скажешь?» Чарльтон Говит был приглашен мистером Уайдом, начальником правительственных работ для проектирования проезжей дороги от равнины Хурунуи до устья реки Тарамакао. Говит тронулся в путь 1 января 1863 года в сопровождении 5 человек. Он очень удачно справился с возложенным на него поручением. Была проложена дорога длиной 40 миль до самой реки Тарамакао. Но организовать переправу через нее оказалось невозможным. Говит вернулся в Крайстчёрч. Несмотря на то, что надвигалась зима, он и спросил разрешения продолжать свои работы по проведению дорог. Мистер Уайт дал на это согласие. Говит, запасшись всем необходимым, отправился обратно в свой лагерь, намереваясь провести там зимний сезон. 27 июня Говит в сопровождении 2 своих рабочих, Роберта Литтля и Генри Мюллиса, покинул лагерь. Они отплыли в лодке на противоположную сторону озера Брюнера. С тех пор они исчезли бесследно. Утлый челнок, на котором они отплыли, был найден на берегу опрокинутым. Говита и его спутников тщетно разыскивали в течение 9 недель. Очевидно, эти несчастные, из которых ни один не умел плавать, утонули в озере. «А быть может, они целы, невредимы и живут у какого-нибудь новозеландского племени», — промолвила Элен. «Во всяком случае, позволительно сомневаться в их смерти». «Увы, нет», — ответил Паганель. «Раз больше, чем через год после катастрофы эти люди еще не вернулись», — географ шепотом докончил. «А когда из Новой Зеландии человек не возвращается в течение целого года, значит, он безвозвратно погиб».